Глава 7. «Что вы такое говорите, генерал?» — возмущенно воскликнула, глотнув воздуха и развернувшись к Доминге лицом. Голос звенел и немного дрожал. «Разбрасывайтесь такими ужасными обвинениями без всяких доказательств. Людям свойственно меняться, особенно под давлением жизненных обстоятельств. Смерть мужа, болезнь, угроза лишиться детей — все это заставило меня переосмыслить прошлую жизнь и попытаться стать лучше». Я вкладывала в слова настоящие чувства, потому что тоже хотела бы прожить новую жизнь с учетом прошлых ошибок. Они, наверное, есть у всех. Например, когда страна развалилась на части, и мы лишились стабильности, я кинулась искать возможность заработать, и мужу с дочерью уделяла мало времени. В итоге, хоть и спустя годы, но вслед за страной распалась и моя семья. Что бы меня ждало, если бы я осталась там, на земле, в своем теле? Одинокая старость, в которой мне и воды некому было бы подать? Я, конечно, гнала от себя подобные мысли, но ведь сути это не меняло. В новой жизни я хотела поставить на первое место семью и лишь на второе – бизнес. Наверное, слова мои прозвучали достаточно искренне, потому что генерал тоже поднялся с дивана и сказал. «Простите, Абигаль, я не хотел вас пугать и расстраивать. Оставим эту тему и вернемся в мой дом. Пора обедать». Как ни в чем не бывало, он подошел ко мне и подставил локоть. А я, быстренько прикинув перспективы, тоже решила конфликт не раздувать. Больше того, я даже решила ничего не говорить о предположениях генерала Гресс. Ее удар хватит. И запретила себе загоняться вопросом, поверил мне Доминго или остался при своем мнении. Знание ответа ничего мне не даст, кроме расшатанных нервов и бессонных ночей. «Я благодарна вам за понимание, генерал», — сказала, положив свою немного подрагивающую руку на его. «Вы позволите мне спрятать фамильную печатку под иллюзией? Не стоит пока ее показывать посторонним». Едва удержалась от возгласов «А так можно? Вы умеете? Супер!» и, выдохнув воздух тонкой струйкой, смогла выдать с достоинством «Это было бы прекрасно!» Генерал накрыл мои пальцы ладонью другой руки и, опустив ресницы, на несколько мгновений замер. Я почувствовала разливающееся вверх по руке приятное тепло. «Я не мастер иллюзий, но на первое время, пока вы сами не научитесь прясть, это послужит маскировкой!» Открыв глаза и убрав ладонь, сказал Доминго. Я глянула на палец и не сдержала восхищенного возгласа. Достаточно массивная печатка превратилась в изящное золотое колечко с рубином. «Очень красиво!» «К сожалению, сильный маг увидит настоящее кольцо и через мою иллюзию. Но для деревенских и слабых магов сгодится». Генерал повел меня к воротам, объясняя на ходу. «Вам стоит поскорее освоить свой дар, Абигаль. Надеюсь, у вас есть родовые книги?» «Дневник пряхи Консуэлы Леонор», — кивнула я. «Очень хорошо. Думаю, она поделилась с тем, кого наградила таким ценным подарком, самыми важными секретами. Вы сможете отстоять свои права на детей и главенство, лишь доказав, что сильнее брата, даже без кольца». Мы вышли за отремонтированные ворота и не спеша направились к поместью генерала. «А как же я это сделаю, если оно не снимается?» «Вы сможете распутать пряжу прабабки, когда достигнете нужного уровня, Абигаль. Я верю, что у вас получится». Я не слышала в словах Доминги никакого подвоха. Вообще-то, за свою жизнь я научилась разбираться в людях и считала, что делаю это неплохо. Так вот, генералу хотелось верить и доверять. Но в сложившейся ситуации я могла лишь надеяться, что это не моя к нему чисто женская симпатия затмевает голос разума. Однако, отринув сомнения, задала следующий и самый важный на данный момент вопрос. «Доминго, скажите, а к чему мне готовиться, когда приедет брат моего покойного мужа и попробует отобрать детей?» Повернувшись к генералу, я увидела, что он сжал губы и играет желваками. Припомнив слова агрессии, я испугалась, что он воспринял мои слова как просьбу о помощи, и поспешила добавить. «Я ни в коем случае не втягиваю вас в свои проблемы, я просто не сильна в законах и подумала, что вы можете их знать». Генерал издал возмущенное «уф» и даже остановился. «Абигаль, я уже говорил вам, что помогу, и даже раскрыл причину, почему я это сделаю». Я с досадой отметила, что Доминго не поверил моей пламенной речи и остался при своем мнении насчет настоящей личности Абигаль. «Вы не должны оправдываться за свои вопросы». «Больше не буду», — заверила я, похлопав по его предплечью свободной рукой и потянула дальше. «Ну так вот, вы правы, в законах я разбираюсь и не могу скрывать, что положение ваше далеко от выигрышного. Тем не менее, одна лазейка есть». Она поможет вам потянуть время, за которое вы достигнете высокого положения искусной пряхи и главы рода Леонор. Тогда вы сможете тягаться с главой рода Иниго, который, между прочим, состоит на службе у короля. Теперь остановилась и развернула к себе генерала уже я. Мне было жизненно важно знать, что там за лазейка. «Какая лазейка?» — спросила решительным тоном, намекая на то, что готова на многое. Генерал помедлил, посмотрел на рощу, за которой уже виднелся его дом, на меня, прищурился, как будто размышляя, стоит говорить или нет, и все же ответил. «Она может показаться вам немного сомнительной, но другого варианта я пока не вижу». «Говорите, я сама решу, подходит мне ваша лазейка или нет», — отрезала я. Надоело ходить вокруг да около. Возможно, у них в высшем свете так принято, но у меня не было времени на лишние реверансы. Там дети голодные, и вообще нам пора домой. Им спать, а мне читать дневник пряхи и продумывать дизайн дома. «Вы отдадите опеку над детьми мне, а сами заключите со мной договор на покровительство и переедете в мое поместье. Тогда Доната и Нига придется тягаться в суде не с вами, а со мной», — сказал генерал и будто напрягся, словно готовясь защищаться, если я попытаюсь расцарапать ему лицо. Но оскорбляться я не собиралась. Возможно, так бы поступила Абигаль, но не я, достаточно циничная женщина с земли. «Что значит договор на покровительство?» — поразмыслив, спросила я. На лице генерала мелькнула тень вины, но быстро исчезла, вытесняя уверенностью в своей правоте. «Для начала вы должны знать, что между нами этот договор будет чистой формальностью. Однако на вашей репутации в свете он может оставить пятно, и, вероятно, удачно выйти замуж второй раз станет сложно. Но лишь до тех пор, пока вы не овладеете даром пряхи. После этого вы станете главой рода, и я верну вам права опеки. Если достигнете намеченных высот, то сможете делать все, что вздумается, а высшее общество вам будет заглядывать в рот». Я потерла висок, помогая мыслям течь в нужном направлении, чтобы не сделать ошибки. Выходить замуж я в ближайшее время не собиралась, а вот на репутацию в свете наверняка плевать не стоит. Тем более, если я хочу делать дизайны для богатых и влиятельных людей, а не жителей глухих деревень. Хотя, если я действительно освою магию и стану главой рода, может, этот бизнес станет для меня слишком мелким? К тому же не стоило безгранично доверять почти незнакомому мужчине. Мало ли, почему он мне кажется надежным. «А какие у меня будут гарантии, что вы вернете мне детей и отмените договор покровительства?» — уточнила, прищурившись. «Мы все это обозначим и заверим магией. Я не смогу нарушить договор». «Как наверняка и я. Поэтому для начала его надо будет внимательно изучить». «Хорошо», — отринув сомнение, сказала. «Я готова рискнуть и ознакомиться с текстом договора». Генерал коротко рассмеялся и снова подставил мне локоть, приглашая продолжить путь в поместье. «Текста нет», — сообщил слишком довольно, когда мы уже вошли в ворота. «Вы просто озвучите условия, на которых принимаете мое покровительство, а потом мы поставим магические печати». М-да, от досады на себя и свою самонадеянность я прикусила губу. Я настолько не знаю реалии этого мира, что меня раскусывают все, кому не лень. Что Грес, что генерал поняли, кто я такая, пообщавшись совсем недолго. Как я собиралась бодаться с Энигой и братцем Абигаль? Мне действительно нужно покровительство Доминги Элма, чем бы оно там кому ни казалось, потому что иначе я вообще очень быстро попаду в монастырь. Мы вошли в дом и сразу направились в комнату, где дети под надзором Карлоса смотрели неведомые мне движики. И я, наконец, смогла познакомиться с одним из местных достижений. И это было нечто необыкновенное. Постановка разыгрывалась на сцене, а декорации и герои казались объемными, хотя не были живыми. Кадры, где мальчик и собака плыли в лодке по реке, сменялись, как в кино. Мне хотелось спросить, каким образом они этого добились, но я вовремя опомнилась и успела только кинуть на генерала вопросительный взгляд, удержав странный для детей и Карлоса вопрос за зубами. «Иллюзии», — шепнул мне Доминго и повернулся к дворецкому. «Пусть накрывают обед. После этой движепостановки мы придем в столовую. Поторопитесь, тут до конца осталось минут 5». Карлос, поклонившись, покинул просмотровую, а мы присели в кресло. Правда, на сцену я даже не смотрела. Да, там было чудо чудное и диво дивное, но меня сейчас занимало совсем другое. Я мысленно формулировала условия, на которых приму покровительство Доминги Элма. Не думаю, что генерал будет слушать, как я зачитаю с листа 100-500 пунктов своих уточнений. А это значит, что мне надо обезопасить себя и детей короткими, но ёмкими требованиями.